Опять за окном огни холодные зажжет. Снова небо слезы равнодушные прольет. Время тянется так долго, и тебе осталось только ждать того, кто сегодня не придет. Ночь есть ночь.